Глава 26. Suicide of Love. При Александре III Миротворце блогеров точно не было. Твиттер Владимира Ильича Членина. Пора сматывать удочки. Запыхавшийся преподаватель толкался у входа в Далглиш. Его не пускали. Краем глаза я заметил, как он машет руками, пытаясь привлечь мое внимание. Швейцар был крайне недоволен происходящим. Служители подобных заведений вообще не приемлют суеты, особенно если ее создают простолюдины. Я задумался. Казалось бы, мой секретный агент должен пользоваться уважением в обществе. Человек посвятил себя не просто науке, а образованию. Передает свои знания подрастающему поколению, тем, кто возьмет наше доброе знамя и понесет его к белым облакам светлого будущего. Другими словами, учителя — бессребреники, святые люди. Так же, как и врачи, сотрудники охраны правопорядка. Они живут не ради себя, но почему-то воспринимаются окружающими как балласт. Их держат за простачков и тайком, а иногда явно посмеиваются. Что, не смогли нормально в жизни устроиться? Те, в свою очередь, обижаются на весь мир и начинают брать взятки. Круг замыкается, но не для всех. Есть еще особые люди, типа этого недотепы, которые так и остались в небытии. Им не хватило сил, чтобы дать сдачи тем, кто на них ездит. А раз так, пусть терпит. Мне плевать. «Товарищ у входа ко мне», — я посмотрел на управляющего. Через минуту преподаватель переводил дух, сидя на кожаной софе. Я распорядился, чтобы ему тоже принесли хороший кофе. Пусть сегодня у скромного интеллигента будет удачный день. «Все прошло нормально?» «Сделал, как вы сказали. Хорошо, пароль записал, а то бы забыл». Эх. Мой визави улыбался. «Какой предмет преподаете?» «Российскую историю. Специализируюсь в направлении Александра III Миротворца». «Интересно». Я врал без стыда. Мне было все равно, просто я еще не допил кофе. «Согласен. К сожалению, сейчас мало кто помнит человека, правившего до Николая II. Забыли мы свою историю. А выдающийся самодержец был. Например, в 1888 году, когда императорский поезд разбился близ Крыма, царь сам поддерживал крышу разрушенного вагона, чтобы его семья могла выбраться. Все остались целыми. Это, знаете, поступок. Мужик, одно слово. Кейс, давайте. Понял, извините, увлекся. Здесь все. Историк пододвинул серебристый чемодан. Ну что, пора и честь знать. Заводи агрегат, я скоро. Не дождавшись ответа, направился в туалет. Заперся в кабинке, а точнее в кабинете. Сортир был размером с мою комнату. Кейс открылся без труда. Маслоу не обманул. Передо мной ровными рядами лежали зеленоватые купюры. Я изредка видел их по телевизору и только раз в жизни держал в руках 5-долларовую банкноту. А тут целый кейс. Эндрю Джексон и Уиллис Грант надменно поглядывали с бархатных долларов, как бы замечая: «Ну что, вот ты и счастлив, парень». Похоже, американская мечта существует и на наш манер. Я отсчитал 5000. За вельветовый костюм-тройку, сидевший на мне, больше отдавать не намерен. 5 кусков — это с чаевыми. По дороге в стилет думал о деньгах. Парадокс, но когда гоняешься за ними как угорелый, стараешься подзаработать и сэкономить где только можно. Они ускользают прямо из рук. В детстве я копил на радиоприемник. Откладывал деньги со школьных завтраков. Родители были против. Но не ругали. Не на выпивку ж собираю. Когда до заветной суммы остались, образно говоря, копейки, у папиной старенькой шестерки сломался стартер. Финансовая ситуация в семье всегда была напряженной. Без машины отец всегда как без рук, а в то время ему приходилось много разъезжать по городу. Радиоприемник я так и не купил. А стоило перестать концентрироваться на бабках, золотые реки сами потекли в карманы, снося все на своем пути. Какой-то денежный дзен получается. Значит, следует фокусировать внимание не на деньгах, а о том, что с их помощью можно получить. Автомобили, женщин, дорогие вещи, уважение. Мечты нужно осуществлять. Ну-ка, тормози, родной. Историк сбавил ход. Опять корректировка планов? Быстро схватываешь. Техника по дороге продается? Надо подумать. Магазин «Свет» по пути, бытовая химия. А, радиорынок Елдомский. Небольшой крюк, правда, придется сделать. Время есть? Вся жизнь, я рассмеялся. Вечерело. К стилету подъехал, отоварившись. В первой же палатке с китайской техникой приобрел ретро-радиолу. Она не была винтажной, просто ее действительно собрали лет 15 назад. Приемник не был рассчитан на FM-волны, а ловил только УКВ. Но это была мечта моего детства. На функционал, как и на все теперь. Плевать. Историк припарковался на противоположной стороне от клуба. Я приоткрыл окно. Неоновые вывески приглашали заглянуть на огонек. «Останешься здесь. Думаю, разберусь с делами за пару часиков». «Уф, озадачили вы меня. Мне ж семью кормить. Спецоперацию до завтра никак не отложить?» «Родина ждать не может. Кому, как не историку, это понимать? Жди, в конце щедро откину кость». Я подмигнул и вышел из авто. Мне доводилось бывать в стилете только по работе. Заботился тогда об успехе команды. Теперь эти времена позади. Команды нет. Это иллюзия. Каждый думает о себе. Даже вы, читая о моих похождениях, не перестаете обмозговывать собственные проблемы. Это правильно. Думайте на здоровье, если нравится. Если привыкли. А мне наоборот. Следует отвыкать. Не от мысли о себе, а от мыслей вообще. Буду ловить кайф от жизни. В моей голове крутились идеи, как продолжать ничего не делать. Но инерция — сильная штука. Я шел по тусклым коридорам клуба к VIP-зоне. Вокруг кипела жизнь. За прозрачными мутноватыми окнами приватных кабинок отдыхали люди. Некоторые в отключке. Меня подмывало подойти к ним и проверить пульс, если надо вызвать врача. Но я переборол себя. В конце концов, даже если они умерли, то в этот момент были счастливы. Ваша аккредитация. Путь в зал избранных, где проходила презентация покерного сайта, преградил здоровый детина. Я перестал смотреть под ноги и поднял глаза. На секьюрити упал взгляд взъерошенного молодого человека. Не бритого, но в хорошем костюме. В изношенных туфлях, но с дорогим кейсом. И главное, с китайской радиолой под мышкой. Она горела синими и красными огоньками. Антенна торчала на метр в сторону. До слушателей с хрипом доносился скоростной рок-н-ролльчик до попсовой эпохи. Музыка создавала нужный эмоциональный фон. «Зови старшего». Я не был настроен на долгое общение. «Зачем старшего?» «Потому что я уже устал, понимаешь? Ты меня не узнал, или кто-то не вписал мою фамилию в список, меня это не ебет. Прошу прощения, к сожалению, нет возможности пройти без аккредитации, таковы правила». «Правила?» Оставаясь на месте, я на пару секунд приоткрыл кейс. «Их тут устанавливаю я. И если через 5 минут нужный человек не увидит то, что сейчас видишь ты, одному блюстителю порядка не поздоровится». Чемодан-банкнот всегда производит сильный эффект. Президенты США умеют договориться с кем угодно. Прикусив губу и не проронив ни слова, охранник пропустил меня. Его атласный костюм мгновенно стал ему не в пору. Вперед, в VIP-зал, в новую жизнь, в беззаботное будущее. Обстановка сердца клуба впечатляла. Видно, что здесь обитают избранные. Приглушенный свет. Разноцветные лучи разрезают дымовую завесу танцпола в центре зала. Вокруг располагаются столики с кожными диванчиками и креслами. И чем дальше от эпицентра, тем более роскошной кажется обстановка. В воздухе витает терпко-сладкий запах халвы. Людей немного, но менеджеры с ноутбуками и проекторами уже демонстрируют возможности нового покерного сервера. Я сел за барную стойку. Аскетичный бармен в белой рубашке и жилете, осматривающий на просвет бокалы, вопросительно взглянул. «Коньяку. Хорошего». «Других нет», — он подмигнул. «Только хорошие и очень хорошие». «Тогда бокал очень». «Нет проблем». Получив выпивку, я обернулся на 180 градусов и пригляделся к публике. Успешный бизнесмен, на вид лет 40, одет небрежно, но дорого. Сидит один, значит, кого-то ждет. Не исключено, сбежал от жены. Причем готов платить за VIP-отдых, без назойливых искателей сенсаций от «Желтой братьи» и прочей недопублики. Вот, по всей видимости, охотница. Также сидит с выпивкой, осматривается. Такие есть в каждом модном клубе. Якобы дорогая одежда призвана акцентировать внимание на самых аппетитных частях тела. Все как положено. Дальше. Прожигатель жизни. Молодой человек в компании двух девушек слушает лекцию о пользе карточных игр. Еще коньяку. Хиппи-аристократ, чьи папа с мамой готовы оплачивать любые прихоти чада. Вдали блондиночка с отсутствующим взглядом. Женщин ее типа с первого взгляда может определить даже дилетант. Судите сами. Крутит головой по сторонам с широко раскрытыми глазами и получает удовольствие только от того, что ее не выгоняют. Одета легкомысленно. Мини-юбочка, топ, блестящие туфельки. Безвкусно, но мило. Словом, снимать можно в любой момент. Главное дать понять, что ты качаешь. Погодите-ка. Не Пальмирина ли это? Хорошо. Из-за дыма и коньяка не сразу узнал ее. Богатый будет. Утром. Оставлю долларов 200 на тумбочке. Пора действовать. Что за коктейль у вас? Пройдя ползала, я остановился прямо перед Юлей. Лонг-Айленд. Она еле заметно улыбнулась и опустила глаза. Значит, игра принята. Предпочитайте классику. Я тоже. Только не в автомобилях. Забавно. Джулия снова посмотрела на меня. Мы ведь знакомы? Причем давно. Душа по старой, лоховской памяти все пыталась вырваться наружу и прокричать, как я рад ее видеть. Но я смог совладать с собой. Более того, убедил собственный разум, что ничего экстраординарного в Палм и ей подобных нет. Бабы как бабы. Таким образом, я снизил для себя ее ценность и окончательно успокоился. С тех пор много воды утекло. Ага, я смотрю, ты нормально устроился. При партии аскетов не жизнь, а малина, сама понимаешь. Я повторил трюк с кейсом. 2 секунды, и человек покорен. Пальмирина ошарашенно осмотрела деньги, потом с ног до головы меня. «Атас, ты прикольный, оказывается. А я в советском мэне. Крут, конечно». Журналистка погрустнела. «Но карьерного роста, похоже, не видать. Так вот и езжу по тусовкам, как ассистент корреспондента». «В чем проблема? Шеф-редактором хочешь к нам? В облазопу?» «Ты серьезно?» «Конечно. Нам как раз человека не хватает. А ты, девка умная, думаю, справишься». «Хм, надо прикинуть. Есть время поразмышлять-то?» «Полно. Вся ночь впереди». «Ой, здорово!» — Палм захлопала в ладоши. «Тогда как, едем отсюда?» «Точно. В домашней обстановке лучше думается. Там ведь и стены помогают, помнишь?» Я покинул аскет-холл рано утром, твердо решив вернуться к родителям. Хотя за последний день добился больше, чем за всю предыдущую жизнь. Сам стал аскетом. Сбылись мои мечты. Но так не могло продолжаться вечно. Из клуба мы с Юлей на преподавательском «Опеле» отправились прямо в цитадель Моржового. Чтобы не ударить в грязь лицом, я решил снять самый дорогой номер. Пальмирина стала моей этой ночью. Я получил, что хотел, и, казалось бы, должен был еще больше укрепиться в аскетском бытии. Но не все так просто. Утром снова что-то щелкнуло. Проснувшись, я оглядел шикарный интерьер номера, недопитый алкоголь, мою возлюбленную на огромной кровати, кейс с деньжищами, и понял, что поступаю неправильно. Звучит странно, знаю. Мне позавидовали бы многие. Сказали бы: «Что? Совсем дурачок? Пользуйся! На твоем месте хотел бы оказаться каждый, только у большинства кишка тонка. Пожалуйста, оказывайтесь, занимайте хоть сейчас. Я так не могу, я немногие». Пелена спала. Это не моя жизнь. Нельзя стать тем, кем не являешься. Я с ужасом вспоминал вчерашние планы набить убиду физиономию или оставить Юле 200 долларов на тумбочке, чтобы окончательно ее унизить. Нет, все будет иначе. Кейс сдам Маслоу, Юле закажу букет в номер, себе оставлю только на новый телефон и 2000, чтобы вернуть матери. Моя возлюбленная крепко спала. Проведя по ее волосам на прощание и поцеловав, я вышел из номера прежним. Но не совсем. Я освободился, стал взрослее и четко осознал свое место. Пора приниматься за работу. Здравствуй, прежняя новая жизнь.